отношение Николая к нему, вроде как бы к своему главному приказчику. Приняв на себя в трудный час важный участок управления страной, он должен удержать его в относительном порядке до момента, когда сможет вернуться хозяин, временно отлучившийся по независящим от него обстоятельствам. Теперь и Александра Федоровна, смягчившись, говорит некоторым из приближенных о своем бывшем кандидате на перекладину: «Я не могу пожаловаться на него. Он порядочный человек. С ним можно говорить». «С ним можно говорить. О чем?» «Практически обо всем, что беспокоит, пугает или томит экс-царскую чету. Даже о выходе из дворцового заточения. Попытка бегства. Да-да, о выходе на свободу, об отъезде в Ливадию или за границу, вообще подальше от революции, таящей в себе столько угроз, пока скрытых. Потеряв власть, Романовы не потеряли надежды вернуться к ней. «Тебя еще позовут», — говорила супругу Александра Федоровна. «Чтобы дождаться этого, надо пережить революцию, а чтобы пережить революцию, лучше всего было бы бежать от нее. Куда? Подальше, за пределы ее досягаемости. Лучше всего за границу. Об этом и мечтают Романовы с того дня, как очутились в заключении. Одно заветное желание владеет ими, тесня на задний план все иные помыслы и хлопоты. Оторваться от России, удалиться на, возможно, более приличное расстояние. Не насовсем. Оторваться от нее, чтобы в подходящий момент, взяв необходимый разбег, вновь прыгнуть ей на спину. Одни из слуг разбежались, другие в казематах Петропавловки дают показания чрезвычайной следственной комиссии. Но появились новые услужающие, и на них тоже можно положиться. Это доброжелатели и заступники, либерально-демократические. И первые в их ряду, исполненные заботы о будущем бывших, Львов, Милюков и Керенский. Эта группа, доминирующая во временном правительстве, взялась оказать Николаю и Александре Федоровне особую услугу. Властью, перехваченной на гребне революции, спасти их от санкций революции, со ссылкой на милосердие народа оградить от ответственности за содеянное против народа. И не вина этой группы, что это ей не удалось. Шла незабываемая бурная весна 17 года. Праздновал свою победу народ, убежденный, что его борьба против царской тирании увенчалась успехом. Февраль привел в движение всю гигантскую страну, прогремев набатом в самых отдаленных ее уголках. Даже мещане и обыватели, еще вчера шарахавшиеся от одного слова «революция», пугавшиеся самого слова «крамола», стали с интересом прислушиваться к вестям о событиях в Петрограде, Царском селе, Могилеве. Даже почтенные буржуа нацепили на себя красные банты. Наивному наблюдателю могло бы в этой атмосфере восторгов и ликований показаться, будто всех и вся объединил один порыв. Будто в России устанавливается всеобщий классовый мир. То была иллюзия. На самом деле классовая борьба еще более обострилась, вступив в новую фазу своего развития. Хотя государственную власть официально прибрало к рукам буржуазное временное правительство, установившее свой контроль над старым аппаратом управления, все же подлинная и реальная сила была на стороне возродившихся советов, которые поддерживались армией и революционным народом. Без согласия Петроградского совета не мог быть издан ни один закон. За столичным советом стояли советы, созданные по всей России. Впоследствии Львов, первый глава временного правительства, признавал, что это правительство было властью без силы, тогда как совет рабочих депутатов был силой без власти. Пользуясь поддержкой армии и народа, советы, несомненно, могли бы сосредоточить в своих руках всю власть. Им даже не пришлось бы для этого пускать в ход оружие. Но мелкобуржуазные группы, обладавшие в то время в руководстве советов большинством, меньшевики и эсеры, добровольно уступили власть буржуазному временному правительству и превратились в опору его политики, направленной против жизненных